Так вы пошли против церкви. Но каким образом вашему городу удалось выжить? Узнав о подобном, церковь должна была отреагировать и уничтожить Вавилон. Мириан говорила верно. Узнав о поведении Зина, церковь незамедлительно отправила бы огромную армию на уничтожение Вавилона. Только вот они никак не могли получить информацию на этот счет. Голубиной почти в этом мире не было, а все дороги из Вавилона контролировались Зином и его соратниками. Они не знают о событиях в Вавилоне. Мой город контролирует поток информации. Я не допущу никакой утечки, даже самой малой. От этого зависит жизнь моего народа. Вообще ученый правда был очень хорошим лордом. Его не интересовали ни огромные богатства, ни помпезные развлечения. Именно по этим причинам ему и удалось добиться столь внушительных результатов. Вау! Вы и правда храбрый. Не ожидала, что кто-то посмеет пойти против церкви. Это же чистой воды самоубийство. А ты-то не особо против этого. Тебе самой церковь света не по душе. Именно в этот момент Зенны перехватил инициативу в разговоре. Он должен был узнать об этом месте как можно больше, а воодушевленная девушка была лучшим источником информации. Не по душе, это мягко сказано. Я их ненавижу. Они убивают невинных людей, просто ради того, чтобы напугать остальных. Да они против своих же убеждений идут. Как люди могут им после всего этого доверять? Глава 189. Невеста. Глава 189. Ну да. Именно поэтому я и провел реформы в Вавилоне. Никто не имеет права отнимать чужую жизнь. Это неправильно. Но есть некоторые ситуации, где без пролитой крови просто не обойтись. Они мучают детей. Сжигают их на костре, заживо. Это же ничем не отличается от мучения. Я не могу понять, каким образом эти люди продолжают жить после всех злодеяний. У девушки явно было негативное отношение к деяниям церкви. Конечно, для ученого это являлось хорошей новостью. Как говорится, враг моего врага, мой друг. Зен должен был использовать ее злость для достижения своих целей. Их злостное поведение недопустимо. Я должен был заняться деятельностью этой организации, однако теперь это невозможно. Как видишь, я нахожусь вдали от дома, и ничем не отличаюсь от обычного калеки. Только вот у меня появился один вопрос. Ты ведьма. В столице Алгулы был праздник. Сегодня день свадьбы Ирлатриса, так что все высокопоставленные люди королевства находились в Амбросии. Для спецназа и Алвиса это была очень важная дата. Именно сегодня все должны узреть силу фракции генерала. Как идет подготовка? Алвис имел с собой 200 отборных топорников, однако их явно было недостаточно для исполнения всех задумок. Большинство моих уже находится на запланированных позициях. Надеюсь, приглашение Олина окажется подлинным, ведь в противном случае нам придется прорываться силой. У Пернера уже было несколько резервных планов, однако даже так он не был уверен на 100%. С этим проблем не будет. Мы без особых проблем сможем присутствовать на самой церемонии бракосочетания. Олин хорошо постарался и добыл нам очень хорошие места. Не нам, а тебе. Мы с Пернером должны играть роль телохранителей. Это не очень-то и круто. Как мне с красотками знакомиться, если придется все время с тобой провести? Бернар, как всегда, был в шутливом настроении. Боже мой, ты можешь хоть иногда не думать своим одним местом. Это важная операция. Если что-то пойдет не так, то многие могут пострадать. Прошу, прояви больше серьезности. Алвис уже привык к вечным спорам этих двух военных. Свадьба начнется через несколько часов. Мы должны выдвигаться. Карета уже готова и ждет нас снаружи. Силы спецназа были разделены на 4 отряда. Каждый состоял из 11 человек и отвечал за конкретный сектор на празднике. Самого Алвиса защищали 5 личных стражников Зина, вместе с Бернардом, плюс оставшиеся спецназовцы во главе с Пернером. Как и подобает аристократу, Алвис занял удобное место в экипаже. Оседлав коней, Бернард дал приказ, и вся группа начала движение к месту проведения свадьбы. Центральная площадь Амбросея была переполнена. Огромное количество жителей пришло посмотреть на это событие года. Женитьба Ярла являлась настоящим праздником. Для аристократов и специальных гостей были несколько дорог, которые охранялись городской стражей. Именно по одной из этих дорог и двигался экипаж Элвиса. Безопасность в столице находилась на довольно высоком уровне. Бернард и Пернир уже были готовы к этому, но даже они удивились дисциплинированности местной стражи. «Господа, прошу показать ваше приглашение». Дойдя до пропускного пункта, капитан городской охраны лично подошел к карете Элвиса, дабы проверить его приглашение. Так как генерал играл роль аристократа, он не мог лично выйти и встретить старого знакомого. Надетая на него маска создавала образ закрытости и скрытности. Он не хотел раньше времени раскрывать все карты. Поэтому Элвис заранее передал приглашение Пернеру. «Все в порядке. Можете проходить». Удостоверившись в подлинности документа, главный стражник без проблем пропустил экипаж генерала и стал ждать других гостей. Ситуация внутри ограждений была совсем другой, нежели на главной площади. Во-первых, тут находилось не так много людей, и все они являлись представителями высшего сословия королевства, либо их стражами. Носить оружие не разрешалось, так что все были вынуждены сдать их специальным людям. Для спецназовцев это было лишь на руку. Они обладали огнестрельным оружием, а перспективный соперник орудовал лишь голыми руками. «Господа, прошу за мной». Гостей встречал специально назначенный человек. Он должен был отвезти их на предназначенные места. Так как Элвис притворялся не слишком богатым аристократом, то и его место находилось подальше от главного стола. По обычаю варваров, охранники должны были стоять недалеко от господина. Лишь благородные имели право сидеть во время церемонии, тем самым показывая свой статус. «Если вам что-то еще понадобится, то обращайтесь. Я попытаюсь сделать все возможное для удовлетворения ваших нужд». После этих слов, слуга покинул Элвиса и его сопровождающих охранников. За каждым столом сидело 5 аристократов. Приведя с собой больше 10 охранников, генерал стал заметно выделиться на их фоне. А добавить к этому еще и маску, то Элвис обеспечил себя множествами подозрительных взглядов. Однако самого генерала это вообще не волновало. До начала свадьбы оставалось несколько минут. Все гости с нетерпением ждали появления пары. Трис являлся молодым и перспективным человеком. Многие леди хотели завоевать его внимание. Только вот сердце Ярла уже было занято Дортой. Лишь после ее смерти он позволил себе взять другую женщину. Говорят, что Халгер приготовил особенный подарок для своего зятя. Думаю, это будет что-то очень дорогое. Как-никак Клавдия, единственная дочь Халгера. Он должен поддержать Тариса всеми силами. Но вот мне непонятна ситуация в целом. Смерть Дорты и новая свадьба... Оба этих события произошли слишком быстро. Думаешь, это все последствия политической игры Ярлов? Не стоит ввязываться в дела правителей. Они могут и наказать, если что. Лучше наслаждаться выпивкой и красивыми дамами. Ты согласен со мной, Маска? Сидящие за одним столом аристократы были равного ранга и положения, так что они могли общаться друг с другом без всяких формальностей. Мне и самому интересно узнать, что случилось с Дортой. Ярл Тарис сильно ее любил, так что ее смерть кажется мне слишком странной. Генерал пришел на свадьбу лишь для одной цели – узнать реальную причину смерти сестренки и встретиться с матерью, которая жила в резиденции Тариса. Немного пообщавшись с другими аристократами, Элвис скоротал несколько минут, и теперь наконец пришло время начать свадьбу. Как и требовал обычай, первым вышел Трис, одетый в ритуальную одежду варваров. Выглядел он просто превосходно. Взгляды всех барышень были прикованы к нему. Однако стоило только Клавдии выйти на сцену, как абсолютно все, включая охранников, начали пускать слюни, в прямом и переносном смысле. Девушка выглядела невероятно красиво. Ее прекрасные волосы были убраны наверх. По одному ее виду было понятно, что она была сильной, самоуверенной и умной женщиной. У нее был острый и прямой нос, длинные ресницы обрамляли глаза, словно крылья бабочки. Именно таких женщин называли роковыми. Ради этой барышни вполне могла разгореться война между нациями. Глава 190. Отказываюсь. Глава 190. Боже мой, что я только что видел. Даже Пернер, который выделялся своим серьезным отношением ко всему, не смог сдержать эмоций. Он просто замер на месте, смотря на прекрасную невесту. Трис женится на ней. А быть ярлом довольно выгодное дело. К удивлению для всех, Бернард вел себя очень сдержанно. Понадобилось некоторое время, чтобы гости смогли успокоиться. Девушка в свадебном платье выглядела слишком красиво. Абсолютно все гости мужского пола завидовали Трису с такой невестой. Большое спасибо, что пришли сегодня на мою свадьбу. Я польщен и благодарен вам. Короткого приветствия и благодарности было вполне достаточно. Трис вел себя очень достойно, только вот такое поведение старого друга еще сильнее разозлило Алвиса. Он точно так же сидел на свадьбе Дарты и радовался счастью сестры. Однако теперь она мертва. И не дай бог, сам Трис принял какое-то участие в этом, ибо в таком случае простым избиением дело не закончится. Пусть начнем церемонию бракосочетания. Сегодня перед богами двое молодых людей хотят дать клятву верности друг другу. Пусть любовь между вами будет вечной. Кто-то наподобие религиозного священника стал громко зачитывать молитву. Это и стало сигналом к началу операции. Клянетесь ли вы любить друг друга несмотря ни на что? После нескольких минут молитв священник задал самый главный вопрос. Клянусь любить ее всем своим сердцем. Мужчины давали присягу первыми, и лишь после этого невеста должна была сказать свое слово. Весь зал замер в ожидании. Слова Клавдии должны были закончить церемонию бракосочетания. «Я отказываюсь», — громко сказала барышня. «Тогда на этом я об...» «Что вы сказали?» Реплика невесты была такой неожиданной, что даже священник продолжил церемонию, не заметив подвоха. «Я отказываюсь выходить за него замуж», — еще более четко сказала Клавдия. «Что ты говоришь, дочь, ты хоть понимаешь этого?» Первым, кто среагировал на самовольное поведение девушки, был ее же отец. Ярл Халгер многое поставил на эту свадьбу, и теперь собственная дочь хотела разрушить все планы. Между гостей начались разговоры. Если невеста отказалась от брака, то фактически это считалось провалом. Согласие с обеих сторон символизировало равенство в семье. Если одна сторона не хочет брака, то никто не может заставить ее насильно выйти замуж. Что нам теперь делать? Весь план Пернера пошел коту под хвост. Он даже думать не мог, что невеста может отказаться давать клятву. Продолжаем придерживаться плана. Думаю, это еще большая возможность, чем мы изначально полагали. А вот Элвис увидел в этой ситуации хороший шанс заполучить преимущество. Пока генерал и Пернер обсуждали дальнейшие события, Бернард с интересом смотрел на Клавдию. Эта женщина продемонстрировала мужество и храбрость, которого так не хватает обычным представительницам слабого пола. Сначала страж решил, что она тоже является простой красавицей без силы воли и своего мышления. Но отказ от клятвы изменил отношение к этой барышне. «Клавдия, ты хочешь отказаться от нашего брака?» Трис, который явно не ожидал такого поворота, не мог не спросить уже бывшую невесту о ее решении. «Прости меня, Трис. Я не хотела, чтобы так получилось, вот только вы не хотели прислушиваться к моему мнению. Даже ради отца я не готова пожертвовать своим счастьем». Ни для кого не было секретом, что свадьба Триса и Клавдии была политическим решением. Такими действиями два ярла создавали сильный альянс, который смог бы стать достойным политическим игроком. «Да что ты говоришь? Думай перед тем, как открывать рот». Ярл Халгер встал со своего места и стал приближаться к дочери. Он явно был зол. Опозориться перед столькими людьми — такой сильный удар его авторитет еще никогда не испытывал. Другие ярлы с большим удовольствием смотрели, как рушатся планы двух их коллег. Сильный альянс был бы проблемой на политической арене, а таким поворотом Торис и Халгер не только не смогли создать его, но и потеряли львиную долю своего влияния. Я знаю, что говорю. Все это время я была лишь инструментом в твоих руках. Думаешь, я не заметила этого? Хватит строить из себя хорошего отца. Ты им никогда не был и не будешь. Ради своих амбиций ты самолично решил за меня самую важную вещь в моей жизни. Да как тебе вообще не стыдно? Девушка даже не думала отступать. Напротив, она еще сильнее начала давить на отца. Неблагодарное дитя. Я кормил и одевал тебя. Так какие претензии ты еще имеешь ко мне? Халгер должен был парировать атаки дочери, ведь иначе его репутация уничтожится окончательно. Клавдия, хватит. Не стоит так говорить об собственном отце. Торис также не мог допустить подобного. Халгер являлся его партнером и союзником, ослабление которого сильно ударило бы и по нему самому. А ты опять продолжаешь защищать его. Да как тебе не стыдно? Думаешь, я не знаю про вашу сделку? Хватит строить из себя святого. Тебе везет, что Алвиса здесь нет. Он наверняка смотрит на тебя и вертится в гробу. Оскорбление Ярла в этом обществе считалось большим преступлением, а Клавдия сделала именно это. Халгер был ее отцом и еще мог простить девушке такие выходки, а вот Торис явно нет. Эта барышня не только прилюдно отказалась выходить за него замуж, но еще и перешла на прямое оскорбление. Закрой рот, ты хоть понимаешь, против кого все это говоришь? Хоть Халгер и являлся Ярлом, но если Торис захочет наказать его дочь, он не сможет нечего поделать. Тут находится слишком много свидетелей, и скрыть это происшествие не удастся. Я прекрасно понимаю, с кем говорю. Или мне стоит рассказать все о том дне. Не считайте меня дурой. Использовать такие грязные методы ради какого-то влияния. Мне стыдно смотреть на всех вас. Девушка разошлась не на шутку. Понимая, что лишь в этом месте она сможет высказаться, Клавдия не упускала своего шанса. А с этого момента я бы попросил вас, госпожа Клавдия, быть более конкретной. Про какой еще уговор вы говорили, и почему эти двое должны стыдиться? Вдруг неожиданно для всех, человек в маске встал со своего места и начал медленно идти к главным игрокам сегодняшнего. Ты еще кто такой? Как смеешь вести себя так, когда говорят ярлы? Халгер и так был в поганом настроении, а теперь еще и этот выскочка появился. «Мистер Халгер, вы, как всегда, в своем репертуаре. Давно не виделись. Простите за эту маску. Просто подумал, что будет намного более эффективно появиться с ним. Хотя нужно признаться, что в нем немного душно». Глава 191. «Так ты был жив». Глава 191. Никто понятия не имел, откуда взялась самоуверенность этого дворянина. Ярлы были сравнимы с королями. Любое оскорбление в их адрес карается очень жестоко. Да кто ты такой? Думаешь, это смешно? Стража, немедленно накажите глупца. Халгер не мог позволить своей репутации разрушаться. Он как-никак один из правителей страны. Ярл Халгер, я бы на вашем месте немного подождал. Думаю, для вас было бы удивлением увидеть меня здесь. Медленно снимая маску, сказал бывший генерал. Услышав приказ, ярло-стража начала действовать, однако уже через несколько секунд почти все они остановили свое движение. Многие из них даже начали дрожать от увиденного. Остальные ярлы с шоком и неверием смотрели на лицо генерала. Особенно сильно выделялся Торис, который не смог устоять на одном месте. «Надеюсь, вам больше не хочется меня поймать. Со старыми друзьями так не обращаются». Маска упала на пол. Стояла мертвая тишина, и никто не смел нарушить его. Ха-ха. Боже мой. Генерал Алвис собственной персоной. Вся наша страна считает тебя мертвым, а тут такой сюрприз. Ха-ха. Вскоре небольшой паузы, один единственный ярл смог успокоиться и начать разговор. Тартус, прошло больше года с нашей последней встречи. Ты никак не изменился. Как здоровье? Надеюсь, все хорошо. Алвис не выражал никакого уважения к Тартусу, и ярл это прекрасно заметил. Раньше генерал вел себя совсем иначе. Так что, изменившимся поведением, Алвис сильно удивил Тартуса. «Все просто прекрасно. Благодаря вашей отваге и силе, нам удалось исполнить мечту предков. Теперь наша страна официально создана, и мы можем торговаться с империей Руди. Однако, мы все считали вас мертвым. Надеюсь услышать историю вашего спасения. Я скоро пройду к вам навстречу. Там и расскажу все, за бокалом вкусного вина. А сейчас у меня другое дело, Трис. Брат мой, вернувшись в страну, я услышал про твою свадьбу. Сначала это стало для меня удивлением, так что я решил прийти и поговорить лично с тобой. Все хорошо знали, что женой Триса была сестра Алвиса, Дарта. Генерал отдал любимую сестренку замуж за самого близкого друга, но теперь она умерла. Почти все присутствующие знали об этих событиях. Если бы Алвис был мертв, то никаких проблем не было бы. Однако он оказался живее всех живых, и он требует объяснений. Трису явно будет непросто. Брат мой, я не могу описать радость словами. Твоя гибель стала для нас с Дортой огромным ударом. Тебе сложно представить, как сильно мы горевали. Не обращая внимания на взгляды окружающих, Трис подбежал к Алвису и крепко его обнял. Сам генерал не ожидал подобного, ведь он считал Триса предателем и виновником в смерти Дарты. «Мне удалось выжить лишь благодаря одному очень хорошему человеку, иначе моя жизнь была бы окончена». Так как Трис повел себя подобным образом, генералу нечего не оставалось, кроме как поприветствовать брата. «Мы обязательно должны поблагодарить его за помощь. Он спас нашего великого генерала от смерти». Я должен пригласить его в нашу страну, и устроить для него праздничный банкет. Трис вообще забыл о том, что он хотел жениться на Клавдии. Для него, она перестала быть важной фигурой, ведь умерший брат оказался жив и здоров. Это подождет. Мой спаситель не желает наград или чего-то прочего. Я здесь лишь для одной цели. Узнать, что же случилось с Дортой. Скажу сразу. Если я выясню, что в ее смерти замешаны какие-то силы, я уничтожу их всех. Никто не сомневался в правдивости этих слов. Не дай бог, Алвис захочет избавиться от кого-нибудь, ведь даже сами ярлы не смогут остановить его гнев просто так. Насчет этого мы должны поговорить отдельно. Здесь не время и не место для такого рода разговоров. Понимая злость друга, Трис не смел слишком сильно давить на него, однако генерал не собирался слушать Ярла. Это самое лучшее место для выяснения правды. Надеюсь, все будут честно отвечать на мои вопросы. Особенно это касается дорогих мне Ярлов. Этим самым предложением он обвинил правителей в смерти своей сестры. Что ты хочешь этим сказать? Хилгер был первым, кто отреагировал на такое смелое заявление. Алвис фактически напрямую угрожал Ярлам. То, что вы услышали. Я хочу узнать истинную причину смерти Дарты. И любой виновник будет наказан. Будь это Ярл, или фермер, никто не устоит против моего гнева. А немного ли ты берешь на себя, бывший генерал Алвис? Не забывай свой статус. Именно мы были теми, кто дал тебе полномочия, и мы имеем полное право забрать их обратно. И еще. Ты сам отказался от статуса главнокомандующего армией, когда пошел искать имперскую любовницу. Очень агрессивный тон Хилгера можно было спустить на недавние события. Его дочь упустила очень хорошую возможность, как и он сам. Мне вот интересно, зачем достопочтенный Ярл говорит подобные слова? Вы как-то замешаны в смерти моей сестры. Генерал Вигга является моим другом, однако даже его авторитет не спасет тебя, если ты замешан в ее смерти. Статус Хилгера вообще не интересовал генерала. Он готов убить всех пяти ярлов, если они имеют хоть какую-то причастность к смерти Дарты. Как раз в это время Бернард начал действовать. Не привлекая много внимания, он медленно шел к невесте. Пернер сказал ему обеспечить ее безопасность, ведь она могла знать важную информацию о Дарте. Впервые в своей жизни Бернард с радостью исполнил приказ капитана спецназа. Клавдия оставалась на своем месте. Для нее стало шоком, что генерал Оливс был жив, ведь в таком случае вся эта свадьба, затеянная ее отцом, была пустой игрой. Она хорошо понимала реакцию Хилгера, ведь он: «Милая леди, можете ли вы последовать за мной? Ваша безопасность стоит под большим вопросом». Мысли девушки прервал голос Бернарда. Он был одет в одежду варваров, однако из-за высокого роста и мускулистого тела она ему прекрасно подходила. «Просите меня, но мы знакомы». Девушка не могла поверить какому-то незнакомцу. Она впервые в жизни встретила Бернарда, так что ее опасение было нормальным поведением. «Мое имя Бернард, и я охранник генерала Алвиса. Он попросил меня обеспечить вашу безопасность». «Генерал Алвис, он хочет спросить меня об сестре». «Именно. Нам необходимо защитить вас, ведь вы можете обладать важной информацией». Пока Бернард пытался убедить Клавдию, Хилгер заметил нечто странное. Какой-то неизвестный человек пытается поговорить с его драгоценной дочерью. «Стража, куда вы смотрите? Немедленно арестуйте этого человека и отведите Клавдию домой. Мне нужно с ней хорошенько поговорить». Девушка знала очень страшный секрет, который мог погубить все планы Ирла, так что он не мог допустить ошибки. Глава 192. «Все вы заложники». Глава 192. «Какие мы агрессивные. Подойдете ближе, чем на 10 шагов ко мне, и, уверяю вас, это станет последней ошибкой в вашей жизни. Мне не хочется зря проливать кровь, так что прошу, не вынуждайте меня к действиям. А что касается вас, милая леди, прошу, следуйте за мной. Я работаю на Алвиса. Думаю, для вас будет лучше остаться под нашей защитой». Для Бернарда угрозы Хилгера вообще не представляли никакой угрозы. По сути, сейчас он мог взять в плен любого ирла, и никто не сможет ему нечего сделать. «Я вас не знаю, так зачем мне следовать за вами? Но вот Клавдия явно не собиралась мирно идти на мировую, а ведь у Бернарда было не так много времени в запасе. Милашка, послушай меня внимательно. Либо ты идешь со мной по-хорошему, либо мне придется оставить тебя с разъяренным отцом, который явно не простит тебе таких выходок. Выбор за тобой. Отец правда не простил бы ее таких действий». Клавдия и не надеялась на это. Сегодняшний ее поступок был отчаянной мерой против планов Хилгера. «Ладно, я иду с тобой. Однако генерал Алвис должен обеспечить мне безопасность. У меня есть важные новости для него». Согласившись на предложение Бернарда, девушка сильно разозлила отца. Ярл был в гневе. Этот день запомнится ему надолго, ведь именно сегодня все его планы разрушились в пух и прах. «Дочь, ты смеешь идти против отца? Да как тебе не стыдно?» Видя, как любимая дочь на его же глазах уходит с незнакомым ему человеком куда-то вдаль, Хилгер не мог не закричать. «Хватит! Тебе лучше знать, кто против кого идет. Ради собственных амбиций ты пожертвовал всем, даже матерью и мной. Мне жалко на тебя смотреть. Ты недостоин зваться мужчиной». Эти слова были словно пощечиной для Ирла. И его собственная дочь была той, кто нанесла этот удар. «Понятно. С этого момента ты больше не моя дочь. Оскорбив меня, ты заслужила наказание. Стража, немедленно наказать бесстыдную простолюдинку, оскорбившего Ирла». Этот приказ охрана уже не смела игнорировать, ведь иначе всех собак спустили бы на них. Несколько солдат начали движение к Бернарду и Клавдии. «Я вас предупредил. Подойдете ближе, чем на 10 шагов, и ваша жизнь закончится моментально». Держа барышню за руку, стражник Зина ощутил ту боль и страдание, что в эти секунды испытала Клавдия. «Схватит и этого выскочку заодно. Мне хочется узнать, откуда берется его высокомерие». Власть ярлов была абсолютна. Никто и никогда не смел идти против них. Лишь другой ярл мог противостоять себе подобным. «Оставь меня. Я с самого начала знала, на что иду. Под защитой генерала они не посмеют тебе обидеть. А мне уже не помочь». Увидев несколько стражников, которые двигались в их направлении, Клавдия обратилась к Бернарду. «Какие мы храбрые! Девушку красит кроткость. Просто постой позади меня, и нечего не случится. Какие-то охранники не смогут напугать меня». Бернард вел себя очень достойно. Если бы Пернер увидел его таким, то у него начался бы нервный срыв. Увидев уверенность личного стража лорда, девушке могла сказать лишь короткое «угу». Она и так была обречена и не хотела обременять других, однако раз Бернард настоял, то почему бы не попытаться? Стража и не собиралась останавливаться. Они должны исполнить этот приказ, во что бы то ни стало, иначе их головы могут серьезно пострадать. «Я вас предупреждал, а вы не послушали. Не вините меня за жестокость». Как только первый солдат вошел в зону, сказанное Бернардом, то личный страж Зина, недолго думая, нажал на курок пистолета. Из-за близкого расстояния охранник не мог среагировать на движение противника, и пуля без особых проблем смогла забрать его жизнь. Увидев столь быструю кончину своего товарища, остальные охранники сначала захотели отомстить, но вдруг они услышали приказ капитана: «Всем отойти! Не провоцируйте этого человека». Появление генерала Алвиса было непростым событием. Он являлся фигурой очень большого масштаба, так что в высшем обществе скоро намечаются серьезные изменения. «Не стоит недооценивать моих помощников. Не хочу вас оскорбить, но все гости этого места находятся под моим контролем. Если я прикажу, то каждый из вас умрет, так что не делайте необдуманных шагов. Многие могут пострадать из-за одной, вашей ошибки». Алвис наконец начал открывать все карты. Он взял всех гостей банкета в заложники, и теперь мог угрожать расправой. «Думаешь, мы поверим в твою чушь? Это государственная измена. Ты понимаешь, какую глупость делаешь?» Ярлы больше не могли оставаться в стороне. Возвращение Алвиса и так не играло им на руки, а теперь у них появился шанс избавиться от народного героя, под предлогом предательства. «Мне не нужна ваша вера. Попытайтесь возразить, и закончите как тот охранник. Я пришел сюда не просто так. Смерть моей сестры слишком странна, и мне нужно узнать правду. До этого момента никто не сможет покинуть это место. Я гарантирую, что либо найду виновников, либо все вы умрете во славу Дарте». Все прекрасно понимали серьезность слов Алвиса. Генерал не стал бы шутить в такое время, но мы нечего не знаем. Понимаю, что смерть сестры оказалась для тебя большим ударом, но не стоит карать невиновных. Тартус попытался разрядить ситуацию, однако его потугу с самого начала были обречены на провал. «Ярл Тартус, я уважаю вас, но либо мы находим преступника, либо все вы умираете. Я уверен, что Дарта не погибла естественной смертью, а была убита. Для собравшихся здесь людей, сегодняшний день явно был худшим из всей жизни. Они пришли посмотреть красивую свадьбу, а в конце оказались заложниками. Почему вы так уверены, что она была убита? Если это так, то я гарантирую, что преступник будет наказан. Только хватит всего этого цирка. Своим поведением вы ставите нас, ярлов, в очень щепетильное положение». К разговору подключился еще один ярл. Он явно был недоволен поведением генерала. «Говорю еще раз, ваши обещания нечего для меня не значит. У вас было достаточно времени, чтобы найти преступников. Однако почему-то вы это не сделали. Теперь я должен восстановить справедливость». Алвис не собирался отступать. У него были все карты, чтобы найти преступника и наказать его без каких-либо последствий. Выражение Хилгера стало очень мрачным. Он с яростью посмотрел на свою дочь. Клавдия в этот момент тоже смотрела на отца, так что их взгляды встретились. Увидев неуверенность в барышне, Хилгер смог немного успокоиться. Если она не станет говорить, то все будет в порядке. Трис явно не скажет нечего, так что стоит Клавдии немного промолчать, как у Алвиса не получится найти никаких доказательств. Глава 193. Разграбьте этот город. Глава 193. Генерал Алвис, мне есть что сказать. Увидев грозный взгляд отца, девушка не только не испугалась. Напротив, она стала еще более уверенной. Клавдия осознала один важный факт. Промолчав сейчас, она никогда не сможет заполучить уважение мужчин. Так что девушка должна была высказаться. Глупая женщина. Замолчи немедленно. Намерения Клавдии стали ясны, и Хилгер был вынужден действовать. Если она откроет рот, то ему уже ничего не поможет. Господин Хилгер, пожалуйста, дайте ей договорить. Мне интересно узнать ее мнение. Никто из присутствующих здесь не был дураком. Видя потуги Ерла заткнуть свою родную дочь, они сделали некоторые выводы. Алвис тоже входил в их число. Он был уверен, что Клавдия обладала важной информацией о смерти ее сестры. «Генерал, вы переходите все грани. Думаете, после всего этого безобразия, вам что-то поможет?» Хилгер не знал, что делать, и в порыве гнева, он стал угрожать Алвису. Однако сам генерал был не против поставить Ерла на свое место. «Когда я говорил про заложников, я имел в виду не только вас. Все жители королевства, так же как их благополучие и жизнь, находятся в моих руках. Новый Лейпциг полностью находится под контролем полковника Олина, который в свою очередь является одним из моих людей. Стоит мне не вернуться через один месяц, как он даст приказ пропустить имперских солдат. Уверен, мне не нужно объяснять, какие могут быть последствия такого действия». Услышав про контроль над новым Лейпцигом, лица всех ярлов помрачнели. Этот город являлся одним из важнейших локаций для их королевства, если не самым важным. Если у генерала Алвиса, правда, имеется контроль над этим городом, то даже они не смогут ничего с ним сделать. «Ты предатель, угрожаешь нам жизнями сограждан. Думаешь, мы боимся имперских солдат? Мы должны немедленно отправить армию на захват власти в Новом Лейпциге. Посмотрим, как ты запоешь после этого». Хилгер пытался надавить на генерала, однако у Алвиса была слишком сильная и выгодная позиция. «Если имперские силы захватят и вернут себе Новый Лейпциг, то нашей стране долго не протянуть. Им даже не будет нужно и дальше продвигаться по нашим территориям. Голод и нищета сами уничтожат Алгулу. Так что не стоит мне угрожать, иначе все старания народа уйдут коту под хвост». Позиция генерала была нерушимой. Клавдия заметила это и осознала, что лучшего времени для раскрытия правды просто нету. «Мистер Алвис, я хотела бы рассказать вам о очень важном факте. Можно мне подойти поближе?» Несколько охранников стояли возле генерала и защищали его со всех сторон. Если бы Клавдия не спросила, то она не смогла бы подойти к Алвису ни на шаг. «Конечно. Если ты хочешь рассказать мне что-то важное, то я с радостью тебя послушаю. Пропустите ее». Двое спецназовцев кивнули, тем самым дав ей право прохода. «Спасибо, это очень важно». Она не хотела говорить об этом при всех гостях, ведь как-никак отца девушка все же любила. Даже несмотря на все то плохое, что Хилгер с ней сделал, он оставался неплохим родителем. Ситуация в Вавилоне оставалась стабильной. Анжелика взяла на себя управление городом, но вместе с этим она назначила временное правительство из кабинета министров. Такой подход ей посоветовала Кэтрин, нынешний министр юстиции. Это не только делало правительство более мобильным, но также уменьшало нагрузку на саму Анжелику. Однако вместе с плюсами, такое решение имело и несколько минусов. Самым большим из них была утрата абсолютной власти лорда. Теперь и у министров появились некоторые привилегии, так что в Вавилоне больше не было абсолютной монархии. Кэтрин сделала это специально. Она не могла позволить оставить старую систему управления в отсутствие Зина. Если бы кто-то смог каким-то образом захватить контроль над Вавилоном, никто не смог бы остановить его. Но теперь это изменилось. Министры стали обладать довольно большим влиянием, но они все еще назначались самим лордом, а не людьми. Сидя на диване в собственной комнате, Анжелика думала о муже и о будущем города. Отказавшись от императорского правления, Вавилон автоматически стал независимым государством, однако по факту никто не знал об их выходе из Руди. «Госпожа Анжелика, полковник Гарн явился по вашему приказу. Чем могу служить?» «Дисциплина в армии, как и в полиции, была на очень высоком уровне. Это и не удивительно, ведь Зен уделил обоим этим министерствам огромное внимание. Например, финансирование у министерства внутренних дел было выше, чем бюджет многих городов империи. В такое сложное для Вавилона время, Мы должны показать императору и империи, что нас нельзя обижать. Из-за того, что армия империи отбивает атаки союза, они не могут оборонять важные города внутри страны. Возьми 10 тысяч солдат из первой армии, а также 20 из второй. Также я даю право использовать 25 гаубиц и 2 76-мм дивизионные пушки. Возьмите имперский город Ердл, разграбьте его казну и принесите эти деньги в Вавилон. Мы должны показать стране наши когти, иначе они будут считать нас слабаками. Также я уже подготовила несколько тысяч плакатов и лозунгов, которые описывают действия Драгнира. Именно из-за его несправедливого отношения мы были вынуждены использовать силу. Именно так будет думать народ. Анжелика была намного более хладнокровной, чем Зен. Ученый не отдал бы такой приказ, ведь он подразумевал убийство невинных людей, а лорду такое не очень нравилось. Однако разгневанная женщина опаснее всех животных. Анжелика хороший пример этого. Она отдала приказ на захват одного из самых богатых и важных городов всей империи, в такое трудное для страны время. Ей было совершенно плевать на тот факт, что ее семья являлась одним из столпов этой страны. Лишь месть Азине и благополучие граждан Вавилона интересовало с виду хрупкую, но мужественную женщину. «Госпожа, я готов следовать вашим приказам. Однако у меня есть идея. Вместо полного уничтожения, я хочу посоветовать вам перевести население Ерла в земли Вавилона. Нам не хватает живой силы, а они будут как раз кстати. Уверен, увидев уровень жизни в нашей провинции, эти люди станут верными последователями Зина». Идея полковника была хорошей, и Анжелика с радостью согласилась на это. На территории города Ерла жило больше 2 миллионов человек, так что даже эмиграция третьего населения могла сильно помочь поднять количество жителей Вавилона. Многие проекты, оставленные Зином, требовали больших денежных затрат, но сейчас городу не хватало именно работников. На территории провинции строилось еще 2 полноценных города, один портовый, а другой продовольственный. Там нужны свои жители, ведь иначе инфраструктура и экономика этих мест не будет процветать. Анжелика хотела сделать как можно больше до возвращения ученого, чтобы сильно его порадовать. Глава 194. Она не мертва. Глава 194. Приказы госпожи должны были исполниться. Полковник Гарн начал готовить армию в тот же день. 76-мм дивизионные пушки являлись совершенно новой разработкой Вавилона. Они должны были заменить производство гаубиц, ведь являлись более мощными и дальнобойными. Однако пока что их было собрано всего 5 штук. Анжелика дала армии право использовать их, чтобы проверить боеспособность. Для империи такой поворот событий являлся настоящей катастрофой. Ни одна из армий Руди не могла хоть как-то попытаться остановить разгневанных солдат Вавилона. Во-первых, 10 тысяч пехотинцев с огнестрельным оружием обладали силой такого уровня, что даже 300-тысячная армия не смогла бы их подавить. А если добавить к этому еще и 20 тысяч солдат из второй армии, то войска Вавилона стали настоящим гегемоном в центральном регионе страны. Такого рода вылазка должна была стать большим испытанием для солдат. Анжелика хотела натренировать их, ведь без сильной армии планы ученого могли пострадать. Она больше не позволит Зину пострадать. «Что ты хотела мне сказать?» Алвис и Клавдия остались наедине. Теперь девушка могла рассказать всю историю, нечего не опасаясь.